Глава вторая. Вера. Я думал, что знаком со смертью. Я шел со смертью шаг в шаг, когда глядел на экран телевизора или сидел с пакетом жареного попкорна перед серебристым экраном в Лирике. Сколько сотен ковбоев и индейцев погибло на моих глазах, простреленные на вылет или сраженные стрелой, падая лицом вниз в клубящуюся из-под колес фургонов пыль. Сколько десятков полицейских и сыщиков полегло от гангстерских пуль, корчась на земле в предсмертный миг. Сколько армий было скошено огнем пулеметов и залпами картечи. Сколько кричащих от ужаса жертв было перемолото в безжалостных пастях чудовищ. Я считал, что близко познакомился со смертью, когда следил за пустым, неподвижным взглядом бунтаря, устремленным в пространство. Я знал о смерти из краткого «Прощай, миссис Невилл». Я ощущал смерть в свисте воздуха и бульканье воды, когда машина вместе с прикованным к рулю водителем уходила в холодные глубины озера Саксон. Я ошибался. Потому что смерть нельзя познать. С ней нельзя подружиться. Если представить смерть в виде маленького мальчика, то это одинокая фигура, что в большую перемену обычно стоит на школьном дворе в самом дальнем углу, в то время как воздух дрожит от радостных криков остальной детворы. Если бы смерть была маленьким мальчиком, с ним никто бы не стал водиться. Он говорил бы шепотом, а в его глазах светилось бы знание, которое не в силах вынести человеческий разум. Слова, которые иногда всплывают в моем сознании в тихую минуту. «Из тьмы мы вышли, и во тьму мы уйдем». Я вспомнил, что так говорил док Лизандр, когда мы с ним сидели на крыльце его дома, глядя на золотистые осенние холмы. Мне не хотелось в это верить. Мне не хотелось даже думать, что Дэви Рэй попал в такое место, куда не проникает свет, где не увидишь даже огонька свечи, зажженной в память о нем в пресвитерианской церкви. Я не хотел думать, что мой друг Дэви Рэй теперь лежит в гробу, крышка которого закрыла от него солнце, что больше он не может ни дышать, ни смеяться. Пусть даже это покажется всего лишь игрой теней. В дни, последовавшие после смерти Дэви Рэя, я понял, какой высокохудожественный обман мне довелось наблюдать всю свою сознательную жизнь. Все эти ковбои и индейцы, полицейские и детективы, воины и несчастные жертвы чудовищ вставали, как ни в чем не бывало, как только гасли огни софитов. Потом они отправлялись по домам и ждали следующего вызова на съемку. Дэви Рэй умер навсегда, и я не мог вынести мысли о том, что он попал в царство вечной тьмы. Дошло до того, что меня стала мучить бессонница. В комнате мне было слишком темно, начали мерещиться неясные фигуры, вроде той, что я видел ночью у клетки бунтаря. Дэви Рэй ушел во тьму, туда, где пребывали Карл Белвуд, бунтарь и все, кто лежит на Полтерхилле, многие поколения, чьи кости покоятся под перевитыми корнями деревьев. Все они, конечно, ушли во тьму. Я часто вспоминал похороны Дэви Рэя. Какой плотной, густой и тяжелой была красная земля по краям могилы. После того, как священник закончил отпевание, присутствующие стали расходиться. Кладбищенские служители, негры из Брутона, забросали могилу землей, гроб исчез во тьме, и не осталось никакого просвета. Ничего. Только тьма, и под ее непомерной тяжестью во мне что-то надломилось. Я больше не был уверен, есть ли рай на небесах. Не знал, есть ли у Бога здравый смысл, какой-то план действий или причина поступать так, а не иначе. Наверное, он тоже пребывает во тьме. Я ни во что больше не верил. Ни в земную жизнь, ни в загробную, ни в Бога, ни в добро. И мучился от этого. А тем временем Мерчант-стрит одевалась в свое рождественское убранство. До Рождества оставалось еще целых две недели, но Зефир уже жил в предвкушении праздника. Конечно, смерть Дэви Рэя омрачила всеобщую радость. Об этом говорили у мистера Доллара, в кафе «Яркая звезда», даже в здании городской администрации, везде и всюду. Люди говорили, что он был совсем еще мальчик, что это ужасная трагедия. Но, увы, такова жизнь, нравится нам это или нет. Я тоже слышал эти разговоры, но от них не становилось легче. Родители пытались меня утешить, объясняя, что для Дэви мучения закончились, и теперь он пребывает в лучшем мире. Но я не мог им поверить. Разве может быть где-то место лучше, чем наш Зефир? «Он на небесах», — говорила мне мама, когда мы сидели перед огнем, потрескивающим в камине. «Дэви Рэй поднялся на небеса. Ты должен в это верить». «Но почему я должен в это верить?» — возразил я. Мама взглянула на меня так, словно ее ударили по лицу. А я ждал ответа. Я надеялся получить такой ответ, который расставил бы все на свои места. Но слова, которые я слышал, не удовлетворили меня. Они сводились лишь к одному — вере. Тогда родители отвели меня к преподобному Лавою. Мы сидели в его комнате при церкви. Он дал мне лимонный леденец из коробочки, которая стояла у него на столе. «Кори», — спросил он, — «ты ведь веришь в Христа?» «Да, сэр». «И ты веришь в то, что Христос был ниспослан к нам Богом для того, чтобы принять смерть за грехи людей?» «Да, сэр». «Тогда, стало быть, ты веришь и в то, что Христос был распят, после чего умер и был похоронен, а на третий день воскрес из мертвых?» Тут я нахмурился. «Да, сэр, но это же Иисус Христос, а Дэви Рэй был обыкновенным мальчиком». «Я согласен с тобой, Кори. Дело в том, что Христос был послан к нам для того, чтобы показать, что жизнь — это не только то, что для всех понятно и очевидно. Он показал нам, что если мы станем жить с верой в Него, если пройдем по жизни указанным им путем и станем жить так, как Он завещал, то и для нас у Бога найдется место на небесах. Понимаешь?» С минуту я размышлял над словами преподобного Лавоя. Священник сидел, откинувшись на спинку стула, и наблюдал за мной. «А на небесах лучше, чем в Зефире?» — спросил я. «В миллион раз лучше», — ответил он. «Там есть книжки с комиксами?» «Как бы тебе сказать?» — улыбнулся преподобный Лавой. «Людям не дано знать точно, что их ждет на небесах. Мы знаем, что небеса неописуемо прекрасны. И это все». «Откуда мы это знаем?» — спросил я. «Потому что так нам говорит наша вера», — ответил преподобный. «Потому что жить без веры нельзя». Он снова протянул мне коробку со стола. «Хочешь еще леденец?» Сколько я не напрягал воображение, представить себе небеса мне не удавалось. Как можно верить, что где-то тебе будет хорошо, если там нет того, что доставляет тебе радость, если там нет комиксов и фильмов о чудовищах, нет велосипедов и проселочных дорог, по которым можно на них ездить, где нет ни бассейнов, ни мороженого, ни лета, ни барбекю на 4 июля, где нет грозы и крыльца, на котором можно сидеть и смотреть, как сгущаются тучи? Небеса представлялись мне чем-то вроде библиотеки, в которой можно взять книги только по одному предмету и провести там целую вечность за чтением этих бесчисленных книг. Что могут значить для меня небеса без бумаги, пишущей машинки и волшебных шкатулок? В таком случае небеса просто превратятся в ад, вот и все. Дни перед Рождеством прошли серые, буднично, ничем не примечательные. Рождественские огни, красные и зеленые, светились на Мерчантс-стрит. Лампы в форме головы Санта-Клауса горели на перекрестках, светофоры были украшены серебристыми блестками. Отец, наконец, устроился на работу. Теперь он 3 дня в неделю работал клерком на складе Большого Пола. В один прекрасный день луженая глотка обозвала меня дубиной Стоеросовой 6 раз кряду. Она вызвала меня к доске и велела рассказать классу о том, что я знаю о простых числах. Я ответил, что ни к какой доске не пойду. «Кори Маккинсон, немедленно встань и выйди к доске!» — заорала она так, что задребезжали стекла. «Нет, мэм», — ответил я. За моей спиной радостно засмеялась демон, предвкушая новую вылазку в нашей войне с миссис Харпер. «Поднимайся! Сейчас же! Сию минуту!» Физиономия луженой глотки начала наливаться кровью. Я покачал головой. «Нет». Через мгновение луженая глотка налетела на меня, словно буря. Она двигалась гораздо проворнее, чем я мог себе представить. Луженая глотка сгребла мой свитер обеими ручищами и рывком выдернула меня из-за парты да так резко, что мое колено ударилось о крышку, и меня пронзила острая боль. Я просто взбесился от ярости. Помни о Деверее, канувшем во тьму. Сознавая всю бессмысленность слова «вера», колючкой засевшего в моем мозгу, я бросился на нее. Я врезал ей прямо в лицо. Точнее, попасть я просто не мог, если бы даже прицелился. С носа луженой глотки слетели очки. От изумления она издала странный каркающий звук. Злость моя быстро испарилась, но дело было уже сделано. «Ты ударил меня! Как ты смел?» Завопила луженая глотка и, схватив меня за волосы, принялась таскать из стороны в сторону. Класс ошеломленно взирал на происходящее. То, что я себе позволил, оказалось чересчур даже для моих одноклассников. Я же в их глазах превратился едва ли не в мифического героя, еще сам того не сознавая. Луженая глотка влепила мне оплеуху, и я грохнулся на парту с Салли Мичем, едва не сшибив ее на пол. Луженая глотка, вереща как резаная, поволокла меня к двери и дальше, в кабинет директора. Легко было предугадать, что по телефону тут же вызвали в школу моих родителей. Они были, мягко говоря, потрясены моим поведением. Мне запретили появляться в школе в течение 3 дней. Наш директор, маленький и щуплый человечек, похожий на птичку, с очень подходящей ему фамилией Кардинале, приказал мне, прежде чем я переступлю порог класса, извиниться перед миссис Харпер в письменной форме. Эта бумага должна быть подписана обоими моими родителями. Глядя мистеру Кардинале прямо в глаза в присутствии родителей, я заявил, что меня могут исключить из школы хоть на 3 месяца, но никаких извинений миссис Харпер я писать не стану, потому что мне надоело, что меня каждый день называют дубиной Стаиросовой, а кроме того, меня тошнит от математики и вообще от всего. Отец поднялся со стула. «Кори?» — пораженно спросил он. «Да что с тобой творится?» «Никогда еще в истории этой школы ни один ученик не посмел ударить учителя», — пропищал мистер Кардинале. «Я не знаю ни единого такого случая. Этого мальчика нужно хорошенько высечь, чтобы преподать ему урок на всю жизнь». «Мне тяжело это говорить», — подал голос отец, — «но я с вами согласен». По дороге домой я попытался еще раз объяснить все родителям, но они не хотели меня слушать. Отец сказал, что моему проступку нет оправдания, а мама добавила, что я еще никогда в жизни не было так стыдно. Поэтому я угрюмо молчал всю дорогу, а за моей спиной в кузове пикапа погромыхивала ракета. Отец действительно собственноручно меня выпорол. Все произошло быстро, но довольно болезненно. Тогда я не знал, что за день до случившегося отец получил от босса разнос за то, что неправильно подсчитал коробки с леденцами к Рождеству. Я, конечно, ничего не знал о том, что босс моего отца в Большом Поле был на 8 лет его моложе, при этом гонял на красном Тандерберде и обращался к моему отцу запросто «Томми». Орку я вынес без единого звука, но, оказавшись у себя в комнате, бросился лицом в подушку. Вошла мама. У нее в голове не укладывалось, что заставило меня так ужасно поступить. Она, конечно, понимает, что я еще не пришел в себя после гибели Дэви Рэя, но жизнь продолжается, а Дэви Рэй на небесах. Еще она сказала, что мне все равно придется извиниться перед миссис Харпер в письменной форме, хочу я этого или нет, и чем раньше я это сделаю, тем лучше. Оторвав голову от подушки, я ответил, что отец может пороть меня хоть каждый день и до скончания века, но я не стану писать никаких извинений. «В таком случае, молодой человек, тебе придется посидеть дома и поразмыслить над своим поведением», — сказала она. «А на голодный желудок всегда думается легче». Я ничего не ответил маме, потому что в этом не было необходимости. Мама вышла из комнаты, а я лежал и слушал, как родители обсуждают мое поведение. Дескать, со мной происходит что-то неладное, и я стал совершенно неуправляем, потеряв всякое уважение к взрослым. Потом я услышал звон расставляемых на обеденном столе тарелок, до моих ноздрей донесся запах жареного цыпленка. Тогда я повернулся лицом к стене и уснул. Мне снова приснились 4 негритянки, а в самом конце сна я увидел ярчайшую вспышку света и беззвучный взрыв, и проснулся. И опять сшиб с просонья будильник с прикроватного столика, но на этот раз родители не прибежали на шум. Будильник уцелел, стрелки на его циферблате показывали 2 часа ночи. Я встал с кровати и выглянул в окно. На острых концах серповидной луны запросто можно было повесить шляпу. По другую сторону холодного оконного стекла в тишине ночи сияли звезды. Я подумал, что ничто на свете не заставит меня извиняться перед луженой глоткой. Может быть, во мне проявлялись черты характера дедушки Джейберда, но я точно знал, что не приду к гарпии с повинной головой. Черта с два. Мне нужно было поговорить с кем-то, кто мог бы меня понять. С кем-то вроде Дэви Рэя. Теплая куртка, подбитая овечьей шерстью, висела в чуланчике возле входной двери. К сожалению, выйти через нее я не мог, потому что скрип двери обязательно разбудил бы отца, поэтому я натянул вельветовые брюки, надел 2 свитера и перчатки. Потом я принялся осторожно открывать окно. Петля рамы скрипнула всего раз, но так пронзительно, что у меня волосы встали дыбом. Я подождал минутку, но не услышал за дверью шума шагов и выбрался на улицу на морозный воздух. Прикрывая за собой окно, я предусмотрительно оставил щелочку, в которую можно было просунуть пальцы. Потом вскочил на ракету и понесся по дороге, освещенной скупым светом остророгой луны. Я ехал по пустынным улицам, огни светофоров мигали желтым цветом. Облачко пара от моего дыхания, похожее на белого осьминога, клубилось передо мной. В окошках некоторых домов горел свет. Кто-то не потушил его, чтобы обезопасить прогулку в туалет в ночное время. Нос и уши моментально заледенели. В такую ночь все сидели по домам. И собаки, и Вернон Такстер. Направляясь к Полтер-Хиллу, я сделал приличный крюк влево, примерно с 1/4 мили, потому что мне обязательно нужно было кое-что увидеть. Медленно, стараясь не шуметь, я проехал мимо дома с конюшней, стоявшего на участке площадью в 3 акра. В одном из окон наверху горел свет, слишком яркий для ночной лампы у ванной комнаты. Док Лизандер не спал. Он слушал иностранные радиостанции. Любопытная мысль пришла мне в голову. А что, если док Лизандер стал совой от того, что боится темноты? Стремление уверить себя, что он не одинок, заставляет его сидеть всю ночь при свете, когда все спят, и крутить ручку радиоприемника, слушая голоса со всего мира. Я решительно повернул руль ракеты и покатил прочь от дома ветеринара. После того, как с Дэви Рэем произошло несчастье, я не пытался разгадать тайну зеленого перышка. В дни после его смерти, наполненные горем и тяжкими сомнениями, даже телефонный звонок мисс Глаз Голубой требовал слишком большого напряжения душевных сил. Единственное, что я мог сделать, чтобы изгнать из своей души сгущавшуюся тьму, как можно меньше ломать голову над мрачной тайной темных глубин озера Саксон. О том, что док Лизандер имеет к этому какое-то отношение, я просто не хотел думать. Если он и вправду причастен к подобному злодейству, что тогда останется подлинным в этом мире? Я, наконец, добрался до Полтер-Хилла. Кованые железные ворота кладбища были заперты, но для того, чтобы перебраться через 2-футовую каменную стену, не требовалось прибегать к магии. Оставив ракету ждать снаружи, я стал подниматься на холм мимо залитых лунным светом надгробий. Полтер-Хилл, будучи незримой границей между 2 мирами, сам был поделен надвое Зефиром и Брутоном, Белых людей хоронили с одной стороны холма, в то время как чернокожие покоились по другой, противоположной стороне. На мой взгляд, не было ничего удивительного в том, что люди, которые никогда не купались вместе в одном бассейне, пользовались разными магазинами и ходили в разные кафе, и после смерти предпочитали лежать так, чтобы не видеть друг друга. Глядя на кладбище, я решил при первом же удобном случае спросить преподобного Лавоя, суждено ли встретиться на небе черным и белым, например, Деви Рею с леди и человеком Луной. А поскольку черные и белые живут на небе вместе, то почему бы им и на земле не позавтракать в одном кафе? Если небеса у черных и белых действительно общие, то не значит ли это, что на земле мы нарушаем Божью волю и ведем себя глупо, когда сторонимся друг друга? Или, может быть, все обстоит как раз наоборот, и мы мним себя умнее Бога, исправляя его ошибку? Конечно, если впереди нас ожидает лишь непроглядная тьма, то все вопросы о небесах и Боге просто теряют смысл. Но остается загадкой, как малышу Стиви Коули, которого я видел так же ясно, как сейчас город из надгробий вокруг меня, удается гонять в такой тьме на своей полуночной моне. Надгробных камней было много, очень много. Я где-то слышал, что со смертью старика сгорает целая библиотека его знаний. В журнале, выходящем в Адамс Вэлли, о Деви Рее написали в некрологе, что он погиб в результате несчастного случая на охоте. Там говорилось, с кем были его родители, что у него остался младший братишка Энди и что его семья принадлежит к пресвитерианской общине Юнионтауна. В заключении сообщалось, что похороны Деви состоятся в половине 11 утра. Меня потрясло, как много о Деви Рее осталось не сказано. Ни слова не говорилось о морщинках, которые появлялись в уголках его глаз, когда он смеялся, или о том, как язвительно кривился его рот, когда он собирался сказать очередную колкость в адрес Бена. Там ничего не было написано о том, как оживленно блестели его глаза, когда он находил новую, неисследованную лесную тропинку, как он прикусывал нижнюю губу, собираясь сильно швырнуть бейсбольный мяч. В некрологе о нем говорилось скупо и сухо. Там не было ни капельки настоящего Деви Рея. Шагая среди могил, я размышлял об этой несправедливости. Сколько удивительных историй здесь похоронено и забыто. Сколько старых библиотек сожжено и развеяно по ветру. Сколько новых, едва начинавших складываться. Все это богатство теперь оказалось навеки утеряно. Жаль, что нет на свете места наподобие кинозала, куда можно было бы прийти и, выбрав из миллион имен нужное, нажать кнопку и, глядя на появившееся на экране лицо, услышать всю историю этого человека, рассказанную им самим. Это стало бы замечательным памятником для ушедших поколений. Можно было бы слушать голоса тех, кто умолк навеки сотни лет назад. Когда я думал об этих навсегда смолкнувших голосах, мне пришло в голову, что мы — расточительное поколение. Мы отказались от прошлого, обеднив тем самым свое будущее. Так я добрался до могилы Деви Рея. Надгробия еще не было. На голой земле лежал лишь плоский камень, отмечавший место захоронения. Деви лежал не на вершине холма и не у его подножия, а посредине. Я присел возле могильного камня, стараясь не наступить на невысокий холмик, который скоро наверняка размоют дожди и сгладит грядущая весна. Сидя под холодной серповидной луной, я глядел в темноту. Я знал, что днем, когда взойдет солнце, отсюда откроется отличный вид на весь Зефир и на холмы за городком. Отсюда будет виден мост с горгульями и река Токумсе. Можно будет смотреть на мост через реку, на железную дорогу, петляющую среди холмов и уходящую от Зефира к большим городам. Вид открывался прекрасный, только некому было им наслаждаться. Отчего-то я сильно сомневался, что для Деви Рея сейчас сколько-нибудь важно, какой вид открывается от его могилы — на город и холмы или на болотистую низину. Подобное может иметь значение разве что для нас, скорбящих, но не для тех, кто уже упокоился. «Господи!» — проговорил я. Изо рта вырвалось облачко пара. чего только не лезет в голову. Ждал ли я, что Дэви Рэйм не ответит? Нет, конечно. Поэтому тишина нисколько не расстроила меня. «Не знаю, где ты сейчас. Во тьме или на небесах?» — продолжал я. «Что хорошего в этих небесах, если там нет мелких невзгод, которые есть на земле? Наверное, там ощущаешь себя, как в церкви. Хорошо ходить туда на часок по воскресеньям, но обретаться там вечно я бы не хотел. И темнота мне тоже совсем не нравится. Вечное ничто. Все, о чем ты думал, во что верил, уходит безвозвратно. Пропадает, словно рябь на поверхности озера, который даже никто не видит». Подтянув колени к груди, я обхватил их руками. «Там нет ни голоса, чтобы говорить, ни глаз, которыми можно смотреть, ни ушей. Ничего нет. Для чего тогда мы рождались на свет? Скажи мне, Дэви Рэй». И снова ответом мне было молчание. «Не понимаю я эту веру. Совсем не понимаю», — сказал я. «Мама считает, что я обязательно должен верить. Преподобный Лавой тоже так считает. Но во что мне верить, Дэви Рэй, если там ничего нет? Выходит, верить — это все равно, что разговаривать по телефону, когда на другом конце линии никого нет. Но ты не узнаешь, что там никого нет, пока не задашь вопрос, а ответа не получишь. Жить всю жизнь, разговаривая с пустотой, разве это не безумие, а, Дэви?» Тут я осознал, что именно этим и занимаюсь сию минуту. Болтаю с пустотой. Но меня утешало, что Дэви Рэй здесь, рядом со мной. Сдвинувшись чуть в сторону, туда, где пожухлая трава уцелела от острых лопат, я лег на спину. Я смотрел вверх на небосвод, усыпанный звездами, ощущая благоговейный восторг. «Посмотри на это небо», — сказал я. «Только посмотри». Вид у него такой, словно демон высморкалась на кусок черного бархата. Я улыбнулся, решив, что Дэви наверняка оценил бы мою шутку. «Нет, в самом деле», — продолжал я, — «оттуда, где ты находишься, тебе видно небо или нет?» В ответ молчание, молчание и тишина. Я сложил руки на груди. Прижимаясь спиной к земле, я почти не чувствовал холода. Моя голова лежала рядом с головой Дэви Рэя. «Сегодня меня выпороли», — признался я. «Отец снял с меня три шкуры. Может, я это и заслужил. Но почему луженой глотке все сошло с рук? Разве она не заслужила такой же порки? Почему никто и никогда не слушает детей, даже когда им есть что сказать?» Я вздохнул, и пар от моего дыхания поднялся в небо к созвездию Козерог. «Мне велели извиниться перед ней в письменной форме, Дэви Рэй. Но мне не за что извиняться. Я просто не могу этого сделать, и никто не сможет меня заставить. Может быть, я и не прав, но только наполовину, а взрослые взвалили на меня всю вину. Я не могу и не хочу извиняться. Что мне делать, Дэви?» И тогда я услышал ответ. Но это был не урезонивавший меня голос Дэви Рэя. То был свисток товарного состава, донесшийся до меня откуда-то издалека. Я приподнялся и сел. Вдали, между холмами, я увидел свет локомотива, который, словно летящая звезда, держал курс на Зефир. Я наблюдал, как приближается поезд. Перед мостом через Текумсе поезд обязательно притормозит. Так бывает всегда. А через мост товарняк пройдет и вовсе медленно, заставляя скрипеть и дребезжать балки и фермы старой конструкции. Так что перед мостом, если у кого-то возникнет желание, вполне можно успеть вскочить в открытую дверь какого-нибудь вагона. Только удобный момент для этого долго не продлится. Товарняк постепенно наберет скорость, а добравшись до противоположной окраины Зефира, снова помчится во весь дух. «Не могу я писать извинения, Дэви Рэй», — тихо проговорил я. «Ни завтра, ни послезавтра. Никогда. В таком случае дорога в школу мне будет закрыта, как ты полагаешь?» В ответ Дэви не высказал своего мнения, не дал совета. Мне предстояло решать все самому. «Что, если я отправлюсь в путешествие ненадолго? Дня, на 2-3. Просто чтобы дать им понять, что лучше я сбегу из дома, чем стану извиняться перед луженой глоткой. Может, тогда они, наконец, прислушаются ко мне? Как ты думаешь?» Говоря это, я не сводил глаз с приближавшейся звезды. Паровоз опять свистнул, может быть, отпугивая с пути оленя. Мне показалось, что паровоз зовет меня. «Кори!» Я поднялся с земли. Если я сейчас добегу до ракеты, то как раз поспею к мосту. Еще 15 секунд, и впереди меня ждет новый день родительского гнева и недовольства. Новый день для мальчика, запертого в своей комнате, откуда можно выбраться, только написав покаянное письмо. Товарные поезда, проходившие через город, всегда возвращались. Я засунул руку в карман и нащупал там пару четвертаков, оставшихся со сдачи за попкорн или конфеты, купленные в Лирике в ту пору, когда дела еще шли хорошо. «Я пошел, Дэви Рэй! Я пошел!» Я бросился бежать через кладбище. Добравшись до ракеты и вскочив в седло, я уже не верил, что успею. Я крутил педали, как сумасшедший. Изо рта шел пар. Выбравшись на гравий железнодорожной насыпи, я слышал, как стонет и трещит мост под тяжестью товарняка. Состав только-только въехал на мост, и я вполне успевал исполнить задуманное. Вот появился локомотив, освещая путь мощным прожектором. Огромная махина съехала с моста, двигаясь чуть быстрее скорости пешехода. Потом мимо покатили вагоны с надписью «Южной железной дороги», громыхая по шпалам «Бумка тут, бумка тут, бумка тут». Поезд снова начинал разгоняться. Я откинул подножку и установил ракету. Потом на прощание провел рукой вдоль руля. На мгновение я увидел промелькнувший в фаре моего велика золотой глаз, освещенный лунным сиянием. «Я вернусь!» — пообещал я. На первый взгляд казалось, что все вагоны закрыты, но вдруг в самом конце состава я увидел вагон, дверь которого оказалась приоткрыта. Я вспомнил изуродованных коров с отрезанными головами, угодивших под поезд, несчастных искалеченных бродяг, сорвавшихся с подножек, но отогнал от себя трусливые мысли. Дождавшись вагона с приоткрытой дверью, я побежал рядом с поездом. Ступеньки находились совсем близко от меня. Скинув правую руку, затянутую в перчатку, я крепко ухватился за металлическую перекладину, потом зацепился другой рукой и резко оторвал свое тело от земли. И вот я уже у двери вагона. Собственная ловкость поразила меня. Наверное, когда под тобой грохочут несколько тонн стали и угрожающе скрежещут колеса, ты поневоле быстро становишься заправским акробатом. Оторвав пальцы от железной перекладины, я протиснулся внутрь вагона и упал на дощатый пол, местами покрытый сеном. Мое появление в вагоне было достаточно шумным. Эхо раскатилось по пустому пространству с единственным выходом наружу, которым я только что воспользовался. Приподнявшись, я уселся на охапку сена. Вагон раскачивался и грохотал. Он явно не был предназначен для перевозки пассажиров. Тем не менее, пассажиры в нем были. «Эй, Принси!» — крикнул кто-то. «Смотри-ка, к нам залетела птичка!» Я вскочил. Голос, который раздался из темноты, напоминал одновременно скрежет каменного крошева, дробящегося в бетономешалке, и жалобное стенание лягушки. «Да, я тоже вижу его!» — отозвался второй голос. Этот голос с заметным иностранным акцентом был гладкий, словно черный шелк. «Сдается мне, Франклин, что птичка чуть не сломала себе крылышки!» Итак, я оказался в компании вагонных бродяг, которые могли, не моргнув глазом, перерезать мне глотку за пару жалких четвертаков, что болтались в моем кармане. Я поспешно повернулся, чтобы выпрыгнуть через дверную щель, но Зефир уже стремительно проносился мимо. «На твоем месте я поостерегся бы здесь прыгать», — наставительно заметил голос с иностранным акцентом. «То, что останется от тебя, будет представлять собой жалкое зрелище». Я замер у самой двери, слыша, как колотится мое сердце. «Мы не кусаемся, паренек», — сказал человек с голосом лягушки-бетономешалки. «Верно, Принси? Пожалуйста, говори за себя». «Эй, парень, мы ведь просто шутим. Принси всегда шутит. Верно, Принси?» «Да», — отозвался шелковый голос Я просто шучу». Внезапно рядом с моим лицом вспыхнула спичка. Едва не подпрыгнув от испуга, я оглянулся, чтобы разглядеть того, кто был рядом. Передо мной стоял типичный персонаж ночного кошмара, причем так близко, что я ощущал его зловонное дыхание. По сравнению с этим человеком, железнодорожная шпала могла показаться Чарльзом Атласом. Человек выглядел до предела истощенным, его запавшие черные глаза окружали полукружье теней, скулы выпирали, натягивая кожу. Но что это была за кожа? Пожалуй, даже в пересохшем от зноя русле ручья остается больше влаги. Каждый миллиметр этого лица покрывали трещины и морщины. Эти трещины тянулись от углов рта с желтыми зубами до безволосого купола его черепа, образуя нечто вроде кепки причудливой формы. Его длинные тощие пальцы при свете спички казались высохшими, как, впрочем, и сама рука. Горло его представляло собой скопление пересохших трещин. Человек этот был одет в насквозь пропыленный костюм, некогда белого цвета, но оставалось только гадать, где рубашка переходит в брюки. Больше всего он походил на палку с нацепленным на нее грязным мешком. И я замер на месте, не в силах пошевелить от ужаса ни рукой, ни ногой, ожидая, когда бандитское лезвие перережет мне горло. Другая рука сморщенного человека начала подниматься, словно голова гадюки. Я сжался в комок. Он сжимал в кулаке пакетик с несколькими ванильными печеньями «Фиг Ньютонс». «Так-так», — проговорил с явным удивлением человек с иноземным акцентом. «Вижу, ты понравился Ахмету. Возьми печенье, не стесняйся». «Я не думаю, что я...» Спичка догорела и погасла. Я ощущал запах Ахмета, такой сухой, что от него, казалось, вот-вот начнут хрустеть волоски в ноздрях. Его дыхание напоминало шелест опавших листьев. Вспыхнула и разгорелась вторая спичка. Поперек остроконечного подбородка Ахмета шла темная полоса. Ахмет по-прежнему держал в руке «Фиг Ньютонс» и кивал мне. Мне показалось, что я слышу, как скрипит его кожа. Он скалил зубы, и казалось, что это улыбается сама смерть, слегка подогретая или даже прожаренная до хрустящей корочки. Трясущейся рукой я достал печенье из пачки. Это порадовало Ахмета. Он прошел, волоча ноги в дальний угол вагона, где опустился на колени, зажег новую спичку и поднес огонек поочередно к трем коротким свечным огаркам, прикрепленным воском к днищу перевернутого ведра. В вагоне стало немного светлее, и то, что я начал различать в полумраке, мне не хотелось бы видеть ни при каких обстоятельствах. «Так-то лучше», — сказал иноземец, прислонившись к куче рогожных мешков. «Теперь мы можем посмотреть друг другу в глаза». Я бы предпочел сидеть к нему спиной, и чтобы нас разделяло расстояние миль в 5. Если допустить, что лицо этого человека когда-нибудь видело солнце, то с таким же успехом можно было утверждать, что леди — моя бабушка. Его кожа была настолько бледной, что луна по сравнению с ней казалась темной, как Дон Хо. Он выглядел еще не старым, по крайней мере, моложе моего отца. Его красивые светлые волосы были зачесаны назад, так что оставался открытым высокий лоб, но виски уже тронула седина. Блондин был облачен в темный костюм, белую рубашку и галстук, которые знали куда лучшие времена, судя по заплаткам на плечах, обтрепанным обшлагам рубашки и коричневым пятнам на галстуке. Однако в облике блондина сквозила определенная элегантность. Даже сидя он производил впечатление человека с хорошими манерами, а в его взгляде можно было заметить некоторое высокомерие. Ботинки его были изношены. То, что я сначала принял за белые носки, оказалось голыми лодыжками. Глаза блондина вызывали у меня беспокойство. При свете свечей они мерцали багряным цветом. Но по сравнению с третьим, совершенно чудовищным обитателем вагона, бледный блондин и усохший Ахмет казались Троем Донахью и Юлом Бриннером. Третий человек стоял в дальнем углу. Его голова, поразительно напоминавшая формой лопату, подпирала потолок, а рост, по-видимому, превышал 7 футов. Плечи казались широкими, как крылья самолетов с авиабазы «Робинс». Все его тело было громоздким и неуклюжим, так что возникало ощущение чего-то корни неправильного. Его облачение составляли свободная коричневая куртка и серые брюки с заплатками на коленях. Штаны, похоже, насквозь промокли, а потом их высушили, не снимая, отчего они сели, став тесными. Размер башмаков великана потряс меня более всего. Назвать их здоровенными было все равно, что назвать атомную бомбу гранатой. Они скорее напоминали землеройные машины. «Привет», — прошамкал великан и, грохнув ботинками, направился ко мне. «Я Франклин». Он улыбался, но я от души пожелал, чтобы он этого больше не делал. По сравнению с его ухмылкой, выражение лица мистера Сардоникуса можно было назвать лишь умиротворенно печальным. Эта улыбка на самом деле была следствием страшного шрама, разрезавшего поперек неандертальский лоб великана. По-видимому, рана была зашита грубыми стежками каким-то косоглазым студентом-медиком, страдавшим к тому же хронической икотой. Широченное лицо великана выглядело сплющенным, блестящие черные волосы казались нарисованными на голове. В мерцании свечей возникало впечатление, что съеденная им недавно пища плохо усвоилась, и теперь великан страдает несварением желудка. Лицо несчастного урода было нездорового сероватого оттенка. И подумать только, с обеих сторон его толстой, как у быка шеи, выступали наружу ржавые болты. «Пить хоцис?» — спросил он, протягивая мне какую-то смятую флягу, казавшуюся в его лапище хрупкой морской раковиной. «Нет, сэр. Спасибо, сэр. Мне не хочется пить». «Глотни водицки, паленек, а то пицение застлянет у тебя в глотке». «Нет, сэр, все в порядке». Я откашлялся, чтобы подтвердить свои слова. «Видите?» «Это хорошо. Если все в порядке, это хорошо». Великан вернулся в свой угол, где снова застыл причудливой статуей. «Франклин у нас весельчак», — объяснил мне принц. «Зато Ахмед самый молчаливый». «А вы?» — спросил я. «Можно сказать, что я честолюбив», — ответил мне иноземец. — А ты, молодой человек? — Я очень испуган, — ответил я, слыша, как завывает ветер у меня за спиной. Товарняк набрал ход, и мирно спящий зефир остался где-то позади. — Можешь присесть, если хочешь, — предложил мне принц. — Здесь не очень чисто, но ведь никто не обещал тебе дворец, верно? Я тоскливо оглянулся на дверь. Поезд уже мчался, наверное, со скоростью. «Не меньше 60 миль в час», — предположил принц. «Что-то около 64, если точнее. Так мне кажется. Я хорошо чувствую ветер». Я присел на мешки, выбрав местечко подальше ото всех. «Итак, Кори», — продолжал принц, засовывая руки в карманы пальто. «Не соблаговолишь ли поведать нам, куда ты держишь путь?» «Думаю, что я...» «Стоп, минутку. Разве я называл вам свое имя?» «Безусловно, как и положено при знакомстве любому приличному человеку». «Но я не помню этого». Франклин расхохотался. Его смех наводил на мысль о пустой железной бочке, по которой лупит молотком. «У-у, у-у-у, Плинси опять за свое! Ох уж этот Плинси, вот это шутник!» «Мне кажется, что я не называл вам своего имени», — настойчиво повторил я. «Да не будь ты так упрям», — сказал принц. «У каждого человека есть имя. Назови же нам свое». «О...» — начал я и осекся. «Интересно, кто из нас спятил, я или они? Все трое?» «Кори Маккинсон», — закончил я, — «из Зефира». «И ты направляешься?» «А куда идет этот поезд?» — спросил я. «Из ниоткуда?» — с улыбкой ответил принц. — В никуда. Я оглянулся на Ахмета. Сидя на корточках, он пристально разглядывал меня поверх колеблющихся огоньков свечей. Его тощие высохшие ноги были обуты в сандалии, из которых виднелись пальцы с ногтями длиной не менее 2 дюймов. «Холодно, наверное, ходить в сандалиях на босу ногу?» — спросил его я. «Ахмету все равно», — отозвался Принси. «Это обувь как раз для него, ведь он египтянин». «Египтянин? Как же он попал сюда?» «Его путь был долог и усыпан прахом», — уверил меня Принси. «Кто же вы такие? Может, вы...» «Ты сразу все поймешь, если проявишь немного смекалки». «Бокс! Вот и весь ответ», — проговорил Принси, тяжело, как лопатой, переворачивая слова во рту. «Ты слышал когда-нибудь о человеке по имени Франклин Фицджеральд? Он известен также как Большой Филли Фрэнк». «Нет, сэр». «Тогда зачем ты сказал нам, что знаешь его?» «Я... как сказал?» «Познакомься с Франклином Фицджеральдом». Принси кивнул в сторону великана, стоявшего в углу. «Привет», — пролепетал я. «Приятно познакомиться», — отозвался Франклин. «Меня зовут Принси фон Кулик, а это Ахмед, не выговоришь кто». «И-и-и-и», — Франклин смущенно прикрыл рот пятерней с покрытыми шрамами-костяшками. «Так вы не американец?» — спросил я Принси. «Я гражданин мира, вашим услугам», — поклонился тот. «И откуда вы прибыли сюда?» — поинтересовался я. «Я принадлежу к народу, у которого нет родины. По сути дела, и народом его не назовешь». Принси снова улыбнулся. «Да, не народ. Но мне это нравится. Мою страну столько раз завоевывали и грабили иноземные захватчики, что на ней просто клейма некуда ставить. Здесь, в ваших краях, гораздо легче выжить». «Вы тоже боксер?» «Я?» Принц искривился, словно ему в рот попало что-то горькое. «О, нет! Я мозг, дополняющий мускулы Франклина. Я его менеджер. Ахмета же можно назвать тренером. Мы прекрасно ладим, за исключением тех дней, когда готовы убить друг друга». «Ха-ха-ха!» — громыхнул Франклин. «В данный момент мы держим путь из последнего места, где находились, в следующий пункт, где вскоре окажемся». Принц слегка пожал плечами. «Вот так мы и существуем». Пообвыкнув, я решил, что каким бы пугающим ни казалось поначалу это трио, никто из них не собирается меня обижать. «А часто мистеру Фицджеральду приходится драться?» — поинтересовался я. «Франклин способен вступить в любой бой в любое время, в любом месте и с любым противником. К сожалению, из-за внушительных размеров быстрота его движения оставляет желать лучшего». «Линси хочет сказать, что я медлительный», — пояснил Франклин. «Именно. Что ты можешь к этому добавить, Фрэнки?» Брови гиганта нависли у него над переносицей, и мне почудилось, что они вот-вот рухнут на землю. Столь нелегким оказался для него заданный вопрос. «У меня нет инстинкта убийцы», — добавил он наконец. «Но мы усердно работаем над этим, верно, молчаливый Сэм?» — спросил принц египтянина. Ахмед обнажил в улыбке свои желтые кривые зубы и энергично закивал. Я подумал, что ему надо быть осторожнее, чтобы голова не сорвалась с плеч. Мой взгляд наткнулся на болты в шею Франклина. «Мистер Принси, откуда у мистера Фицджеральда эти болты?» «Дело в том, что Франклин состоит из многих частей», — начал объяснение Принси, а Франклин снова хихикнул. «Некоторые части его составляющих имеют свойство со временем ржаветь. Его бои на боксерском ринге не всегда заканчивались для него благополучно. Короче говоря, у него такое количество переломов, что докторам пришлось скреплять его сломанные кости проволокой. Эти болты крепятся к металлическому стержню, который поддерживает позвоночник Франклина. Это болезненно, но такова необходимость». «Эй!» — подал голос Франклин. «Это вовсе не так больно!» «У нашего Фрэнки сердце льва», — пояснил Принси. «К сожалению, это сочетается с разумом мыши». «И-и-и! Этот Принси такой болтун!» «Меня мучит жажда», — сказал Принси и поднялся с места. Он тоже был высок, где-то 6 футов 4 дюйма, и худ, хотя ему было далеко до тощего, как жердь Ахмета. «Тогда дерзи». Франклин протянул Принси свое питье. «Нет, это мне не нужно». Бледная рука Принси отстранила флягу. «Мне хочется... Я не знаю, чего мне хочется». Он оглянулся на меня. «С тобой такое бывало, когда тебе чего-то хочется, а чего никак не можешь понять?» «Конечно, сэр», — с готовностью откликнулся я. «Однажды я думал, что хочу кока-колу, а на самом деле мне хотелось пива из корнеплодов». «Вот именно! У меня в горле так же сухо и пыльно, как под подушкой у Ахмета». Прошествовав мимо меня, принц выглянул, чтобы полюбоваться проносящимся лесом. Снаружи не было ни огонька, только темные деревья на фоне звездного неба. «Итак», — воскликнул он, — «теперь ты узнал, кто мы такие. А как насчет тебя? Сдается мне, что ты решил сбежать из дома?» «Нет, сэр, я хочу сказать, что просто решил ненадолго уехать, вот и все». «Неприятности в школе? Или поссорился с родителями?» «И то, и другое», — ответил я. Прислонившись спиной к стене вагона рядом с приоткрытой дверью, Принси, понимающе кивнул. «Обычные невзгоды в жизни каждого мальчика. Поверь, Кори, мне это знакомо. Я тоже сбегал из дома, думаю, что это ненадолго. И полагаешь, это поможет решить твои проблемы?» «Я не знаю. Ничего другого мне не пришло в голову». «Мир совсем не похож на твой родной Зефир. Он не знает жалости к маленьким мальчикам. Мир может быть прекрасным, но бывает и жестоким, и подлым. Это следует знать». «Правда?» — усомнился я. «Это так же верно, как то, что мы странствуем уже много лет. Нам довелось повидать мир, и мы знаем людей, населяющих его. Иной раз, когда я размышляю об этом мире, меня охватывает страх. Вокруг полно насилия, грубости, неуважения к людям. И, увы, Кори, год от года мир не меняется к лучшему. Он становится все хуже и хуже». Принц взглянул на небо, где по пятам за нами неслась луна. «О мир превратный!» — продекламировал он. «Несчастья так нам ухудшают жизнь, что облегчают смерть». «Как мило!» — проворковал Франклин. «Это Шекспир», — счел необходимым пояснить Принси. «Его рассуждения о вечных бедах человечества». Повернувшись спиной к луне, он взглянул на меня своими алыми зрачками. «Хочешь услышать совет от видавшего виды скитальца, Кори?» Мне не особенно этого хотелось, но из вежливости я кивнул. «Конечно, сэр». Принси выглядел озадаченным, словно он сумел прочитать мои мысли. «Так или иначе, я считаю себя обязанным дать тебе этот совет. Не торопись взрослеть. Оставайся мальчиком так долго, как только сможешь, потому что стоит только растерять магию детства, обратно ее вернуть не удастся, как бы ты ни старался». Мне показалось, что я уже где-то слышал это, но не смог вспомнить, кто говорил мне нечто подобное. «Но ты все равно не прочь повидать мир, верно, Кори?» — с улыбкой спросил Принси. Я кивнул, загипнотизированный его горящими зрачками. «Тогда считай, что тебе крупно повезло. Я вижу огни большого города». Вскочив, я выглянул за дверь. Вдали, за извилистой линией драконьего хребта холмов, звездное небо словно было промыто земным свечением. Принси объяснил, что, как только товарный состав замедлит ход перед станцией, мы сможем покинуть вагон без риска сломать себе ноги. Город медленно поднимался ввысь по обе стороны от нас. Деревянные приземистые постройки сменились кирпичными и каменными домами. Даже в этот поздний час город наполняла жизнь. Жужжали, перемигиваясь неоновые вывески, по улицам торопливо катили машины, по тротуарам брели темные фигуры. Состав загрохотал по рельсам, где железнодорожные пути, перекрещиваясь, расходились во все стороны, где вокруг спали другие поезда, и начал замедлять ход. Наконец, когда скорость поезда сравнялась со скоростью пешехода, огромные башмаки Франклина коснулись земли. За великаном, подняв облачко пыли, выбрался наружу Ахмед. «Если собираешься выходить, то сейчас самое время», — сказал Принси, стоявший за моей спиной. Я спрыгнул и удачно приземлился. За мной последовал Принси. Мы прибыли в город, и я понял, что меня и мой дом разделяют многие мили. Мы пошли вдоль железнодорожных путей, слыша вокруг свистки и пыхтение паровозов. В воздухе пахло гарью, но то был холодный огонь. Принци сказал, что нам нужно подыскать какое-нибудь место для ночлега. Мы углубились в переплетение серых улиц с высокими серыми домами, время от времени останавливаясь, чтобы дождаться Франклина, который действительно оказался невероятно медлительным. Наконец мы добрались до района, где сплошные стены домов перемежались узкими переулками, свет неоновых фонарей отражался в лужах стоячей воды, а асфальт был испещрен выбоинами и трещинами. Проходя мимо одного из переулков, я услышал приглушенное рычание, за которым последовал звук ударов по человеческому телу. Я остановился и увидел, что один мужчина держал другого под руки, а третий методично бил его кулаками в лицо. Из носа и рта избиваемого текла кровь, его глаза были мокрыми от слез, в них застыли изумление и страх. Человек, работавший кулаками, делал свое дело не спеша, совершенно спокойно, словно рубил дерево. «Говори, где деньги, сукин сын!» — твердел первый мужчина тихим и злобным голосом. «Говори! Все равно ведь отдашь!» Избиение продолжалось, костяшки пальцев третьего мужчины уже были обогрены алой кровью. Жертва стонала и всхлипывала, а кулаки продолжали взлетать и обрушиваться на покрытое синяками распухшее лицо несчастного. Бледная рука стиснула мое плечо. «Мы ведь идем своей дорогой, Кори. Так будет лучше». Невдалеке от нас подъехала к тротуару и затормозила полицейская машина. Из нее вылезли двое полицейских и встали слева и справа от человека с длинными волосами в грязной одежде. Полицейские были крепкие и упитанные, их револьверы блестели в кобурах из черной кожи. Подавшись вперед, один из них что-то прокричал прямо в лицо длинноволосому человеку. Потом второй полицейский, схватив его за волосы, развернул кругом и ударил лицом о ветровое стекло машины. К моему изумлению, стекло даже не треснуло, но колени длинноволосого подкосились. Полицейские принялись запихивать его в машину, и тот даже не пытался сопротивляться. Когда они приезжали мимо, я на мгновение увидел лицо длинноволосого, таращившегося через окно. С его разбитого лба стекали струйки крови. Из открытой двери дома доносилась музыка. В ней отсутствовали мелодия и смысл, звучал только ритм. Рядом, прямо в луже собственной мочи, сидел, опираясь спиной о стену, мужчина. Он бессмысленно улыбался, глядя в пространство перед собой. К нему подошли двое парней, один из них держал в руках жестяную канистру с бензином. «Эй, давай поднимайся!» — крикнули они и стали пинать его ногами. Но тот продолжал улыбаться с отсутствующим видом. «Поднимайся, поднимайся!» — насмешливо передразнил он их. В следующее мгновение он оказался с головы до ног, облит бензином. Один из парней выхватил из кармана коробок спичек. Принси увлек меня за угол. Франклин, с унылым выражением на лице, тащившийся позади Ахмета, тяжело дышал. Раздалось завывание сирены, но машина промчалась мимо. Я почувствовал, как к горлу подступает тошнота, голова раскалывалась от боли. Все это время Принси держал свою руку на моем плече, от этого становилось чуточку спокойнее. На перекрестке в мигающем неоновом свете стояли четыре женщины. Все они были примерно одного возраста, помоложе мамы, но постарше Чили Уиллоу. Платья так туго обтягивали их тела, что казались нарисованными на коже. Может быть, они ждали какую-то важную персону. Когда мы проходили мимо них, я почуял аромат духов. Внимательнее всмотревшись в лицо одной из них, я увидел перед собой белокурого ангела. Но это лицо выглядело лишенным жизни, напоминая мордашку красивой куклы. «Если эта скотина будет так со мной обходиться, он горько пожалеет», сказала блондинка другой девушке-брюнетке. «Я заставлю этого ублюдка считаться с собой». Возле девушек затормозила красная машина. На ангельском лице блондинки тут же появилась, словно ее включили, дежурная улыбка, обращенная к водителю. Остальные девушки столпились вокруг нее, в их глазах горела тщетная надежда. Мне не понравилось то, что я увидел, но принц вел меня дальше. В дверном проеме следующего дома лежала женщина. а над ней стоял, застегивая молнию на штанах, мужчина в джинсовой куртке. Лицо женщины, все в черных кровоподтеках, представляло собой сплошное месиво. «Так тебе и надо», — говорил мужчина. «Теперь надолго запомнишь, кто твой хозяин». Нагнувшись, он схватил женщину за волосы и рывком приподнял ее голову. «Отвечай, сука, теперь ты поняла, кто твой босс?» Ее опухшие глаза молили о пощаде. Окровавленный рот приоткрылся, обнажив осколки зубов. «Ты...» — прохрипела она и заплакала. «Ты, босс...» «Пойдем дальше, Кори», — сказал принц. «Не нужно останавливаться». Я поплелся дальше. Куда ни кинешь взгляд, всюду один убогий бетон, нигде нет ни деревца, ни клочка травы. Я поднял голову, но не увидел звезд сквозь серую пелену, затянувшую небо. Мы свернули за угол, и я услышал какой-то стук. Маленькая белая собачонка с торчащими ребрами рылась в мусорном баке, выискивая остатки пищи среди пустых консервных банок. Внезапно появившийся грузный мужчина злобно прохрипел, глядя на собачку, из пасти которой свисала банановая кожура. «Вот я тебя и застукал!» Размахнувшись, он обрушил бейсбольную биту на спину собачки. Пронзительно завизжав от боли, она забилась на асфальте с переломанным хребтом, выронив изо рта кожуру. Стоявший над ней мужчина еще раз вскинул биту и вновь обрушил ее вниз, этот раз на голову несчастной собачки, разбив ее вдребезги, так что не осталось ничего. Ни морды, ни глаз, одна сплошная кровавая каша. Белые лапы продолжали отчаянно биться и скрести тротуар, словно собака пыталась убежать. «Кусок дерьма!» — прохрипел мужчина и наступил тяжелым башмаком на худые торчащие ребра собаки. Слезы навернулись мне на глаза. Я пошатнулся, но рука принца удержала меня. «Не останавливайся», — сказал он, — «иди скорее вперед». Я так и сделал, и скоро кровавое месиво осталось позади. Но тут я почувствовал, что меня вот-вот вырвет, и мне пришлось остановиться, прислонившись к стене из грубого камня. «Паренек заблался слишком далеко от дома, Плинси», — проговорил за моей спиной Франклин. «Это непорядок». «Ты думаешь, мне это нравится?» — отозвался Плинси. Дойдя до края стены, я снова остановился. Впереди светилось окно, за которым находилась жилая комната. Мне были слышны громкие голоса о чем-то жарко спорящих людей, но я видел только мальчика, сидящего у окна. Он был примерно моего возраста, но что-то в его лице подсказывало мне, что он значительно старше. Мальчик смотрел в пол остекленевшим взглядом, а голоса за его спиной становились все громче и громче. Неожиданно в руках мальчика появилась губка и тюбик с клеем, такой же, каким я и мои друзья склеивали пластмассовые модели самолетов. Выдавив клей на губку, мальчик поднес ее к лицу и, закрыв глаза, принялся вдыхать испарение. Через минуту он упал вместе со стулом назад, его тело затряслось в ужасных конвульсиях. Рот открылся, и зубы стали с лязганием стучать друг от друга, то и дело прикусывая язык. Я вздрогнул, всхлипнул и отвернулся. Рука принца коснулась моего затылка и притянула меня к себе. «Ты видел, Кори?» — спросил он, с трудом сдерживая ярость. «Этот мир сжирает мальчиков без остатка, а ты еще не готов засунуть ручку метлы ему в глотку». «Я хотел, я просто хотел...» «Тебе пора домой», — сказал принц. «Обратно в Зефир». Сам не знаю как, мы снова оказались на железнодорожной станции. Принц сказал, что они проедут часть пути вместе со мной, чтобы удостовериться, что я сел в нужный мне поезд. Через несколько минут к нам подкатил на малой скорости товарняк Южной железнодорожной компании. Один из вагонов был приоткрыт. «Садимся!» — крикнул принц и прыгнул. За ним последовал Франклин, проделавший все достаточно ловко и быстро, несмотря на свои огромные башмаки. Затем в вагон прыгнул Ахмед, подняв облачко пыли. Поезд набирал ход. Я бежал рядом, пытаясь за что-то ухватиться, но не решаясь на прыжок, потому что у вагона не было лесенки. «Эй!» — крикнул я. «Только не бросайте меня!» Поезд начал обгонять меня. Я поддал ходу, чтобы не отстать. В темном проеме двери не было никого. Ни принца, ни Франклина, ни Ахмеда. «Не бросайте меня!» что из силы закричал я, чувствуя слабость в ногах. «Прыгай, Кори!» — крикнул из темноты Принси. «Прыгай!» Рядом со мной скрежетали тонны стали. «Я боюсь!» — крикнул я в ответ, ощущая, как земля уходит из-под ног. «Прыгай!» — снова позвал Принси. «Мы тебя поймаем!» Я больше не видел их. Сколько ни вглядывался, не видел ничего, кроме тьмы. Со спины ко мне подбирался город. Часть того мира, что заживо съедает мальчишек. И мне не оставалось ничего другого. Только верить. Бросившись вперед, я нырнул в темный зев вагонной двери. И полетел вниз. Сквозь ледяную ночь и звезды. Внезапно мои глаза раскрылись. Я услышал свисток товарного состава, который удалялся от Зефира в иной мир. Поднявшись с земли, я сел, глядя на могилу Дэви Рея. Я проспал всего около 10 минут. За это короткое время я успел проделать долгий путь и вернуться назад, потрясенный и подавленный, но зато в целости и сохранности. Я понимал, что мир за пределами Зефира не так уж плох. Я ведь много читал о нем в National Geographic. Я знал, как прекрасны города, музеи, памятники отваги и человеколюбию. Но часть мира оставалась от меня скрытой, как обратная сторона Луны, подобно тому, как человек, убитый близ нашего городка, лежал скрытый от лунного света под толщей воды. Так же, как мой Зефир, внешний мир не был однозначно плох или хорош. Принц, кем бы он ни был, прав. Прежде чем мне доведется лицом к лицу предстать перед этим чудовищем, я должен вырасти и повзрослеть. А сейчас я просто мальчик, который хочет засыпать ночью в своей кровати и просыпаться утром в доме, где есть отец и мама. Необходимость извиняться перед луженой глоткой по-прежнему лежала на мне тяжелым грузом. Я должен был пробиться сквозь джунгли, в которых оказался. Я стоял при свете сияющих звезд и с печалью смотрел на свежую могилу. «Прощай, Дэви Рэй», — сказал я и, забравшись на ракету, покатил к дому. На следующий день мама заметила, что у меня утомленный вид. Она спросила, не мучают ли меня по ночам кошмары. Я ответил, что со своими проблемами вполне могу справиться сам. На завтрак мама приготовила превосходные блины. Я так и не написал никакого извинения, сидя вечером в своей комнате один, а чудовища сочувственно смотрели на меня со стен. Я слышал, как в разное время 4 раза звонил телефон. Потом пришли отец и мама, чтобы поговорить со мной. «Почему ты ничего нам не сказал?» — спросил отец. «Мы не знали, что эта ваша учительница так издевается над учениками». Как я уже говорил, отец знал по собственному опыту, как туго приходится, когда тебя третируют. Нам позвонили родители моих одноклассников, мама с Салли Мичем, усатая мамаша Демона, отец Леда Дивайна и мать Джо Петерсона. Они рассказали моим родителям о том, что услышали от своих детей, и все в один голос заявили, пусть я и не прав, что вышел из себя и распустил руки, сбив очки с носа луженой глотки, но та тоже во многом виновата. Учитель не имеет права называть ученика дубиной стаиросовой. «Все люди заслуживают уважения, независимо от возраста», — сказал отец. «Завтра я собираюсь поговорить с мистером Кардинали и прояснить ситуацию». Отец озадаченно посмотрел на меня. «Но почему ты ничего не рассказал нам, Кори?» Я пожал плечами. «Наверное, потому что не рассчитывал на твою поддержку». «Да», — протянул отец. «Выходит, мы недостаточно верили в тебя, приятель». И взъерошил мне волосы. «Как здорово иногда бывает вернуться домой».